Чернобыль случился в 454 год эры Викрам. Арийская эра Викрам, особенно если ее структуру брать в мистических числах, аналогия иудейским великим эпохам и пророческим эрам. В иудейской астрологии эпоха 25 тысяч лет делится на 12 по числу знаков зодиака пророческих эр, каждая продолжительностью 2160 лет. Четыре тысячелетия со времен Авраама и до наших дней – это две состыкованные пророческие эры – эра Овна и эра Рыб. События второй эры по древнему учению отражаются в событиях первой эры, как мир в капле воды – симметрия. Так вот, эра Викрам тоже 4320 лет, и ее первая половина – это Адришта, судьба второй половины. И мы знали, на основе тщательных расчетов и Адеш-Агарти, что в конце XX века повторится Читшакти – катастрофа страны Куш. Скажу честно, до последнего времени я и, видимо, мои коллеги из Асия-Риши не знали точно места и форм этой катастрофы. Я считал, что она охватит все славянские страны и выльется в Третью мировую войну, в ракетно-ядерный удар. И лишь в 1980 году я понял, что физические масштабы катастрофы будут не столь гибельными для всего человечества. Удар асуров, титанов тьмы, направляемых Шамбалой, пришелся по славянству и его сердцевине, украинскому народу. Но тут активно действовала Агарти. В результате чернобыльский удар в целом удалось смягчить раз в 5. Хотя глобальный характер последствий предотвратить надхи, махатмы, не смогли. В час взрыва над Припятью зависло несколько НЛО. Один из них, отогнав другие, я упрощенно выражаюсь, но в небе над Чернобылем было противостояние белых и черных. В критический момент своим лучом стал прочесывать окружающее пространство. В результате радиация снизилась в 5 раз. Подобное повторилось 9 и 15 мая 1986 года и несколько раз в 1989 году. Это были критические моменты, когда могли сработать все 190 тонн заложенного в АЭС урана. Все это работа не только космических, но и земных сил, координируемых из Агарти. Речь шла о спасении и продолжении все той же арийской миссии, олицетворением которой стала ваша нация. Скоро вы это осознаете. Предсказание звезды Полынь и судьба Украины. Спекотний рік комети, як Сатурн і Марс, на повну мідь горітимуть однакі. Великі землі спалить схований пожар, гарячий вітер, дрібен дощ, грабіжники й вояки. Нострадамус. Необычность исторической роли и судьбы украинцев и Украины доказывает уже то, что о них много говорится в священных книгах, в Библии, Коране, ведических текстах, а также в эзотерической литературе. Но надо уметь понять эти тексты. О Библии я уже говорил. Но вот великий пророк Средневековья Мишель Нострадамус. Целый ряд катренов у него посвящено Украине. «Заки скінчиться цикл солярний віковий, велика варварська імперія загине», — говорит Нострадамус. В результате Украина, один из 15 друзей, обретет независимость. Но долго еще гиперборейцы будут залечивать свои раны, и непросто будет выйти из глухого тупика. Антихрист не отказался от Украины, и могут быть новые беды, и цветущая земля может превратиться в пустыню. Но Бог будет к ней милостив, и хотя люди сатаны попробуют управлять ею, это им не удастся. Нострадамус. Действительно, бед немало, и важнейшее — Чернобыль. Хвіст страшної комети зачепить землю. Люди, що втрачають волосся, шкіру і очі, біжать у божевільному страсі из надр Борисфену.